Вернувшись в модуль после короткой, но плодотворной беседы с Рамиросом, Нортис подключил броском к терминалу и удовлетворенно хмыкнул. Люмбери уже отослал электронные таблицы со списком имплантатов. Поставив файл на скачивание, парень подключил платформу к имеющемуся в отсеке источнику энергии. На его средстве передвижения стоял старенький накопитель, требующий подзарядки как минимум 2 раза в сутки. Иногда это вызывало определенные трудности. Впрочем, за прошедшие 10 лет он привык к такого рода неудобствам. Расстегнув связывающие его с платформой ремни и отключив управляющий кабель, Нортис с трудом перебрался на узкую кровать и с наслаждением вытянулся. Перевел взгляд на экран броскома и убедился, что файл уже скачан и готов к просмотру. Этим он и занялся, не обращая на урчание живота. Перед предстоящей операцией Нортис не хотел набивать желудок, хотя в его сумке была еще не распакованная коробка с пайком, которую он выменял у одного из приютских подростков на пару новых казенных ботинок. Обувь ему без надобности, а коробка с пайком никогда не будет лишней. За 10 лет пребывания в приюте он успел совершить множество таких сделок, выменивая нужные ему вещи и оплачивая работы, требующие грубой физической силы и проворства. Например, разрушение робота-уборщика ради столь ценных туннельных процессоров. За эту услугу Нортису пришлось отдать совсем новенький комбез и собственный завтрак в придачу. Но оно того стоило. Собранное устройство работает как надо и практически не греется. Открыв файл, Нортис углубился в чтение. Количество наименований и моделей поражало. Открыв последнюю таблицу с перечнем, юноша взглянул в конец списка и пораженно присвистнул. Последняя строка значилась под номером 283. У доктора Люмбери имелся более чем неплохой запас имплантатов. Радость Нортиса сильно потускнела, когда он обратил внимание на даты изготовления некоторых устройств. Часть имплантатов была произведена больше 30 и даже 40 лет назад. Поместить в свое тело давно исчерпавший ресурс имплантант мог только самоубийца. Нортису это не подходило. Найдя меню «Поиск», он выбрал опцию «Расширенный поиск». В появившейся графе ввел устраивающие его данные и даты. Спустя миг программа выдала сократившийся почти вдвое список. Нортис просмотрел перечень и, недовольно мотнув головой, полез в настройки и убрал модели, изготовленные из дешевого пластика и обычных металлов. На этот раз программа думала чуть дольше, а следующий список включал в себя лишь 50 наименований. Их объединяло одно. Все показанные на экране имплантаты были покрыты тонким слоем артианита, этим загадочным металлом. Многие ученые с пеной у рта утверждали, что артианит – это не металл, а нечто среднее между минералом и металлом, и вовсе не исключено, что вещество было создано искусственно. Артианит обладал множеством самых удивительных качеств. Надежно защищен от электромагнитного импульса и радиации, был очень прочен и при этом крайне легок, на 100% стоек к коррозии, не отторгается живым организмом, будучи помещен внутри него. Столько потрясающих полезнейших свойств. И список на этом не заканчивался, продолжался еще несколько страниц. Не зря артианит называли открытием тысячелетия. Именно поэтому артианит стоил баснословных денег, именно поэтому им покрывали корпуса военных и исследовательских кораблей. Производить его не могли, только добывать, выискивая в космосе редкие месторождения. Спрос огромен, добыча мизерна. Артианит можно смело приравнивать к иридию. Нортис не был восторженным фанатом артианита. Он преследовал практические цели. Один импульс Гемвиса способен заставить корчиться в судорогах любого незащищенного киборга, напичканного дешевыми имплантатами. Нортис не хотел становиться одним из них. Артианит защитит его. Пристально изучив сильно укоротившийся список, Вертинский скопировал наименования выбранных имплантатов и сохранил их в отдельный файл. Ясно, что имплантаты не могли попасть к доктору Люмбери законным способом. Возможно, он снял их с мертвых тел или купил по дешевке у наркоманов, готовых продать любую часть тела за упаковку дозеров с наркотиком. Все возможно. Но Нортиса это не интересовало. Главное, чтобы устройства отработали еще несколько месяцев. Для осуществления своей цели ему этого срока хватит с лихвой. Отправив доктору Люмбере текстовый файл со списком подходящих ему имплантатов, Нортис поставил таймер будильника за час до уговоренного времени и попытался заснуть. Ему понадобятся все силы, чтобы перенести будущую операцию. Тело послушно расслабилось, но охватившее Нортиса возбуждение не давало забыться зыбким сном. Вновь и вновь он заново переживал события далекого прошлого, когда потерял все – родителей, младшую сестру и немалую часть своего тела.